Алло, добрый день. Добрый день. Разрешите представиться. Василий Соколов, общество борьбы с квартирными ворами. А ты сука, проститутка, вор сам, сука, на рынке черных убил сегодня? Вы... Сука, вы ворюга, сука, квартиры обокрал? Нет, вы путаете, я не вор, я с ними борюсь. А нахуя ты мне звонишь? Чтоб вы рассказали нам что-нибудь, чтобы мы их поймали и посадили. А ты, блядь, сука, вор, ты бандюга, блядь, ты квартиры обокрал? Нет, нет, нет. Тебя разыскивают уголовный розыск. Нет, нет, нет, это мы уголовный розыск есть. Сука, блядь, проститутка, телефон. Кто? Известный. Какой? У меня на определителе. Это твой телефон, сука. И что? Я, сука, блядь, прокуратуру передаю этот телефон. И что дальше? Вот это, сука, блядь, и поворуешь там. И что будет? Там до свидания, сука. Нет, нет, нет. Прокуратура, нет. Уже следит. У меня к вам дело, подождите. Ворюга! Да. Что? Бородяга! Да. Хуйня! Ходи по телефону! 2-89-40! Я уже звонил! Банда живет твоя! Я уже звонил! Сука! Да! Ходи по телефону! Слышь ты, мудила, блин! 2-89! Я уже звонил, я уже звонил! Кто? Банда с воровами. А чем занимаются? Ворюга, сука, воровка. Прокуратура за тобой. Давай следит. Ты в последний день завтра на горах на рынке будешь. Что я буду делать? Бандюга, ты что, на свободе? Нет. Ворюга. Вас... А зачем вы телефон отключаете? Ворюга, бандюга. Да. Сука, вор. Рыночный бродяга. А тебе слабо? Подай проститутку, мать, телефону. А тебе слабо подольше поговорить? Чего ты трубку-то вешаешь? А нахуя ты, ворюга? Ты обожрал квартиру моего соседа. Извините. Я прокуратор за тобой. А можно вопрос один? Как ваше имя, отчество? А как твое имя, отчество? Мое? Василий Васильевич. Василий Васильевич. Соколову. На рынке нету, а ты бандюги, проститутки. Так я не вор, я с ними борюсь. Ты ворюга, борюсь своей матерью. Почему я ворюга-то, почему? Позови ее в телефон. Я вам звоню, чтобы вы помогли бороться с ворами, а не меня обзывать. Вор самый главный. Нет, я вообще... Самый главный вор. Я всегда боролся с ворами. Самый главный вор, наркоман, вор. Что в наркотиках? Я даже не курю. А вы меня обзываете, вам не стыдно? Ворюга-бандюга! У тебя совесть-то есть? Ворюга-бандюга! Ворюга-бандюга! Телефон! А я с мобиля звоню. Ворюга-бандюга! Ворюга-бандюга! Ворюга-бандюга! Сволочь! Проститутка! Московская! Московская твой телефон! Нет, питерский! Таких телефонов нету! Да! Московская прокуратура передает! Сволочь розыск! Мур! Так я именно из Мура. Я звоню с Петровки 38. Ворюга, Мур продает. Московская уголовная розыск. Скажите, как ваше имя, отчество, и тогда мы прекратим с воровством. Ворюга. Это ваше имя, отчество? И в Донаре поедешь. И теперь в Гармидоинца. Воров Мура. Нет, подождите. Я не из Мура, я из Петровки. А Петровки нахуй! Заводи ворюги, бандюги! Так мы приедем, так мы вас посадим за такие слова! А проститутка у тебя живет! Мы вас посадим! Мы вас посадим за такие слова! А я тебя уже, сука, посадил, сволочь поганую! Сволочь, где, сука, взял мой телефон? Я? Отвечай, проститутка! Мне его дали, мне его Витя дал! Проститутка, где телефон? Витя дал! Витя! Кизеровская проститутка! Кизеровская проститутка! А как вы к Путину относитесь? Кизеровская проститутка! Ворует телефоны, обворовывает, убивает народ на полном походу! С тобой это, блядь, прокуратура Щелковская занимается на Петровку и Мур! А давайте споем хором, дуэтом. Алло. бродяга. Давай. Сука, вор, бродяга. Сука, вор, бродяга. Сука, вор, бродяга. Зараза. Дай проститутке телефон. Не дам. Не дам, пока не споешь. Давай, в траве сидел. Алло. Давай, да, давай так, ты спо... давай ты споешь, а я тебе дам ее тогда. Давай спой. До свидания. Нет, я... нет. Ты что, боишься меня? Что ты меня боишься? Зарезай, Петровский, ты еще дышишь? Да. Подыхай нахуй быстрее. Нет.